Кейба больше всего не любит в своей работе. А ведь раньше такого не было. Ребенок практически сразу понимал, что дело идет о магии и о чудесах, а не о мутантах и прочее. Тьфу, Голливуд. Жить ему лет 200 под хвостом вороны. Ладно, шучу. Я же видел актеров вне кино, а они ничего такого не умеют. Ну, эта новость определенно обрадовала старого, однохвостого лиса. Вот если бы еще на его плече не было руки костлявой, было бы еще лучше. Намного. Что ж, за такое короткое время можно многое узнать о человеке, но не все. Как насчет того, чтобы попытаться снова и представиться друг другу как следует? Как считаешь, Макота? Как бы то ни было, мальчик продолжал молчать и лишь продолжал смотреть на плохонькие попытки навести мосты. С другой стороны, ощущение чужеродной силы в его теле, наконец, исчезло. А это что тогда значит? Итак, Кейба пригладил свои волосы и, наконец, заговорил. Мое имя Кейба Джестер, и на данный момент, мне ни много ни мало, а целых 117 лет. По человеческим меркам это достаточно много, не так ли? На эти слова, Макота оставалось только кивнуть. Из памяти молодого я, он знал, что не каждый человек способен дожить и до 80. Есть, конечно, везунчики, дожившие и до 120, но их число ничтожно мало. Так что в какой-то мере, это не считается. Особенно когда смотришь на Кейбу, чье лицо не дает и капли намека на его истинный возраст. Угум, хорошо. Мужчина задумчиво пожевал нижнюю губу и все-таки нашел, что говорить дальше. Как ты понял, я не человек и являюсь никем иным, как кицуне, иначе говоря, дух лиса. Не сильный представитель, конечно, только один хвост, но я являюсь лишь малой частью того гигантского мира, что сокрыт от человеческих глаз. Мир, в который волею судьбы тебе предстоит вступить. Если я этого не хочу, что если мне это не интересно? Боюсь, что шансы отвертеться от этого закончились для тебя в тот миг, когда ты пробудил свою силу, малыш. Лис усмехнулся. Быть может, ты вытерпишь месяц, ну или так и быть, целых два, но это уже слишком хороший прогноз. И бам, ты не выдерживаешь и начинаешь использовать свои способности. Все так делали, кто-то во благо, ну а кто-то тоже, но уже лишь для одного себя, и неважно, что при этом случается с остальными. Наверняка уже представляешь себя сильным, а? Мужчина вновь весело усмехнулся. Макота вновь кивнул. Старый я не был слабым, и множество циклов тому свидетели. Так вот, это не так. От резкого голоса лиса, мальчик чуть было не сжег его грудную клетку. И, скорее всего, все то, что находится за спиной мужчины. Хорошо, что он вовремя остановился и однохвостый ничего не заметил. В мире полным полно существ, которые сотрут тебя в порошок лишь одним своим присутствием. Обычно, я никогда такого не говорил, Макота, никому. Но глядя на твой характер и возможности, я думаю, что ты имеешь право знать некоторые детали раньше положенного срока. Как я скромно надеюсь, это остудит твой горячий энтузиазм, и ты не поспешишь делать глупости. Хеда сощурился. Чувство гордыни было в новинку. Именно это ощущение начинало подстрекать чувство собственного достоинства. А это гремучая смесь, в особенности для ребенка. Видя, что мальчик начал его слушать, мужчина продолжил. Предлагаю тебе отправиться в Академию Миракл. Там ты научишься не только держать свою силу в узде, но и грамотно использовать свои возможности повсеместно. Конечно, для начала придется выяснить природу твоих сил, иначе мы просто не сможем понять, как и с чем тебе нужна наша помощь. Это решит огромное множество проблем, которые могли бы возникнуть в будущем. И прошу тебя, не стоит потом удивляться происходящему. Скорее наоборот, советую реагировать на происходящее, как на вполне досягаемые возможности, ведь это так и есть. Так, что я еще могу о себе рассказать? Ну, наверное, то, что я являюсь сотрудником отдела поиска одаренных детей. Ну или совсем уж по-современному, ПОД. Правда, мне все-таки нравится спокойная трактовка моей профессии. Что касается твоих родителей, я думаю, что проблем быть не должно. С учетом того, что наша академия сотрудничает с несколькими государствами, то официальных проблем никаких не будет. Миракл достаточно уважаемое место уровня Лиги Плюща, так что уровень нашего образования весьма хорош. Так что когда ты предъявишь диплом нашего заведения, тебя с радостью примут на работу, которую ты решишь выбрать. Итак, что скажешь, Макота-кун? В помещении воцарилась неожиданно тяжелая тишина. Кейба как только мог увещевал юного Хеда, причем, по мнению мальчика, слишком уж напирал в своей идее. Не та эра для такой доброты. Что ты получишь за то, что приведешь меня обучаться в вашу академию. Какова твоя в этом выгода?» «Моя выгода?» Мужчина изобразил искреннее непонимание, но на самой поверхности промелькнули виды бумаг с надбавкой к зарплате. «Мелочно, слишком мелочно. С другой стороны, кто знает о его прошлом, чтобы предлагать горы богатств за то, что привели обучаться такого, как он?» «Верно, никто. Лис считает его не больше, чем талантливый самоучка. Опасный, но не для уровня его начальства. Ну, Хаем, за то, что я тебя приведу, то получу некоторую прибавку, это само собой, без этого никак». Макото признал его ответ достаточно открытым. «Да, неполноценным, но это куда как лучше, чем откровенный обман. Но в основном, я хочу, чтобы ты отправился к нам для того, чтобы не устроить славной катастрофы в будущем. Вам, молодежи, только дай повод себя показать, потом и толпой не успокоишь». «Да, сначала я хотел пообщаться с перспективным юношей, но как следует с тобой поговорив, боюсь, что слишком опасен для общества людей. Все-таки, даже несмотря на то, что мы тесно сотрудничаем с правительствами, это не значит, что общество не начнет сходить с ума от нахождения рядом с ними всяких сказок и небылиц. Думаю, что под присмотром проблем от тебя будет меньше. К тому же, как я говорил ранее, то все еще надеюсь, что оказавшись среди таких же, как и ты, то один юный Хеда возьмется за свою буйную голову. Так значит, если я пойду в вашу академию, то мои родители будут уверены, что я буду в безопасности. К тому же получу хорошее образование. Хех, неужели ты думал, что мы будем учить тебя маханию волшебной палочкой? Человеческая магия весьма громоздкая и нуждается в точных расчетах, так что придется учиться хорошо и очень много. К тому же у нас есть родительский день, каникулы, и чего уж таить, все равно не секрет. Ты можешь отпроситься домой, но только на не слишком длинный срок, и только по уважительной причине. Отлынивать от занятий не выйдет. По окончанию диплом, рекомендации и спокойное сердце одного старика. Что мне потом с ним делать? С кем? Вопрос озадачил Лиса достаточно сильно, о чем говорит капелька пота, идущая по правому виску. С сердцем старика, конечно же. Ха, это была метафора. Метафора. Она значит, что я буду спокоен за твое будущее. А ох, мне определенно нужно немного успокоительного. Кажется, он слишком сильно переоценил Каибу. Итак, твое слово? Да, я согласен. Отлично, я поговорю с твоими родителями. Но твоя помощь мне тоже понадобится. Будь готов. Конечно. Примечание к части. Академия Миракл. Миркл, Мирацли чудо. Иначе говоря, Академия чудес. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 4. Прощание с родителями было печальным. От обретения родных до расставания прошел ничтожно малый промежуток времени, можно даже сказать, несуществующий. Мама не отходила от него ни на шаг, и все это время она не могла перестать плакать от сильных, противоречивых чувств, охвативших ее разум. С одной стороны, она в печали из-за того, что ребенок покидает ее на долгий срок, и неважно, что они имеют возможность видеться с ним каждые полгода. А с другой, у ее сына появилась абсолютная гарантия того, что Макото получит отличное образование. Благо отец семейства озаботился поиском информации касательно Австралийской академии Миракл, конечно же, не без прочтения отзывов как родителей, так и самих учащихся. Да, он мог остаться, но даже сейчас различие между ним самим и прошлым я становится слишком очевидным. А это в первую очередь ударит сильнее всего именно по родителям, которые будут винить во всем себя. Долгое расставание, оно поможет сгладить нужные углы в их нынешних и будущих отношениях. Вопросы будут, но как минимум, половина из них будут не заданы из-за того, что будет невысказанный ответ. Он долго отсутствовал и успел измениться. И вот он, вместе с Каибой, стоят перед тем самым зданием синего оттенка. Огромное по площади строение, имеющее 20 этажей в высоту и около 300 метров в ширину. Место однозначно значимое и имеет огромные денежные вливания, а это значит, что ученики не просто получат работу. Это место для создания рабочей силы или чего-то большего. Практически сразу стало понятно, что Миракл создан исключительно для заинтересованных лиц. Ну что ж, вот мы и прибыли. Идем за мной. Сказав это, Каиба подошел к огромной стальной двери и просто-напросто приложил к ней ладонь. Не прошло и секунды, как преграда открыла в себе проход из стального тоннеля, ведущего внутрь здания. Какой необычный замок. Подойдя к муляжу прохода, Макото отметил простую манипуляцию металлом с использованием магической защиты, что мгновенно превращало забаву в хорошую защиту. Для простых людей и того, непреодолимое препятствие. Их путь по изменяющимся тоннелям продлился не слишком-то долго, буквально минуты три, как они оказались в просторной зале. Помещение было огромным и не изобиловало предметами роскоши. Единственным, что здесь присутствовало, были белая, лакированная стойка с ожидающей их девушкой и парочка мягких кресел возле самой стойки. Остальное же представляло собой гладко отполированный, белый мрамор. Все то время, что они приближались к девушке, она не сводила с них взгляда и ни на секунду не переставала улыбаться. «Кейба-сан, неужели новое пополнение? Кожа цвета фарфора, водопад каштановых волос с редкими кудряшками и кроваво-красные глаза, чей взор не покидал его лица. Помимо всего этого, чарующий, нежный голос и интересное дополнение в виде глубоко скрытого, неутолимого голода. Какая бы эпоха ни была на земле, но эти забавные создания есть и были всегда. Что примечательно, от слов проглота в женском обличии, его провожатый банально поплыл. Может, его новому телу и нет ничего, но это существо определенно не будет входить в круг его предпочтений. Хрупкое, бесполезное и вечно голодное. Ну уж нет уж, охо-хо, Дедальта-сан. После чего его горе провожатый издал тихий, но хорошо слышный глупый смех. Знакомьтесь, Хедамака-такун. В будущем, очень талантливый, молодой человек. Он не стал ничего говорить, оставив за собой лишь легкий кивок головы. Кем бы ни было это создание, для него она безымянное существо, которых он видел может и немного, но в будущем увидит предостаточно. Серьезно, обращать внимание на каждый камешек под ногами? Привет-привет, Макатакун. Девушка же была напротив, была рада их знакомству, о чем свидетельствовало усилившееся багровое сияние ее глаз. Тебя уверяю, у нас здорово. Откуда ты? На такой прямолинейный вопрос можно дать только прямолинейный ответ. Из дома. Эти слова заставили дернуться его собеседницу словно бы от удара. Столь сильно было ее удивление. Быстро справившись с собой, девушка издала тихий смешок и спросила вновь. «Мне нужен адрес, где ты живешь, так что откуда ты?» «Это для заполнения документов учащегося». В этот раз ее тон содержал куда как меньше насмешки. «Ты же не хочешь, чтобы тебе выдавали билет до дома в совершенно другое место?» Мальчик вступил в дуэль взглядов, о которой он совершенно не знал. Зато ее заметил ранее молчавший сопровождающий и поспешил прервать то, что может привести к неизвестным последствиям. «КХМ-КХМ, Альта-сан, прошу заметить, что Макатакун не четверокурсник и уж точно не пятикурсник, так что я бы, но было уже поздно. 300-летний вампир не любила, когда ее не слушаются с первого раза, и чего уж греха таить, мало кому понравится, когда твою силу попросту игнорируют. Мальчишка может и силен, особенно для человека, но это не значит, что он может вести себя подобным образом. В ее время таких сорванцов пороли, пока рука не устанет, а выносливости у вампиров, хоть отбавляй, не демоны конечно, но все равно, тоже на уровне. Вот только, юного Хеда забыли проинформировать о данном факте, зато он точно знал, что если видишь перед собой существо более низкого, даже скорее, нижайшего порядка, кто сказал, что их нужно уважать, и уж тем более не показывать на свое место, тень его силы, прогремело в головах присутствующих лишь на мгновение, не прошло даже одной секунды, и вот, из носа однохвостого кицуне, вновь закапала кровь, чего не скажешь о глупой паразитке. Она уже падала на пол, стоило ему лишь задуматься о том, как нанести ей какой-нибудь поучительный эффект и вуаля, все что она сейчас может, это жадно хватать ненужный ей кислород, во всяком случае, паразитам ее типа, раньше он был не нужен, обойдя стойку по правой стороне. Маката предстало жалкое зрелище быстро теряющей свою красоту вампирской выскочки. Все на то, что хватало ее сил, так это попытки побольше втолкнуть в себя побольше кислорода и с ужасом наблюдать, как ее тело стремительно теряет свою красоту. Ее сухие пальцы подрагивали в тщетных попытках потрогать свое высыхающее лицо. Ну что ж, здесь видимо закончили. В то же время, стоило ему только повернуться к Кэйбе и увидеть выражение его лица, как на ум пришла парочка истин. Во-первых, нет, ничего не закончено, от слова совсем. Во-вторых, гордыня начинает превращаться в серьезную проблему, в особенности, если он продолжит вот так вот чудить. А ведь подумать только, всего лишь сжег ее запасы живой силы, и вот что мы имеем в итоге. На полу валяется в предсмертной агонии полуживая мумия, а его сопровождающий мечется между желанием похлопать его по плечу за возможности или же начать истерически звать кого-нибудь из старших преподавателей. И кажется, второй вариант начинал побеждать, а это значило бы еще большее количество проблем. Вот этого уж точно не надо. Находиться в вестибюле еще какое-то время, желания не было совершенно. Определенно, не самое лучшее начало его новой, жизненной вехи. Может использовать то, чем была исцелена мать. Достаточно неплохое количество жизненных сил для такой крохи. Будет самое то. И действительно, стоило лишь послать в вампиршу скопление энергии, как она омолодилась в считанные доли мгновения, даже не успев издать изумленного писка. Как, пожалуйста, на полу вновь лежит желанная девушка, изнемогающая от охвативших ее чувств. Впервые утоленный голод должен чего-то стоить.